Гости тоже встали и молча выпили. Петрушин сморщился так, словно ему в трусы сунули облитого жидким азотом ежа. То ли водка дрянь, то ли не понравилось, что раньше третьего поминать стали, то ли вообще сомневается насчет геройской смерти на поле брани. «Присаживайтесь, закусывайте!» Федор уронил зад на кровать и сходу схватил самый толстый кусок баночной ветчины. «Не стесняйтесь, у нас этого добра хоть жопой ешь!» «То-то, гляжу, ваши бойцы такие худющие, натуральные дистрофаны!» С готовностью поддержал разговор Петрушин. «А у самого, гляди, вот-вот харя!» «А мы ж не просто так заскочили!» Поспешил вступить Глебыч, украдкой наступая на кроссовку коллеги. «Уймись, мы тут по делу! Надо кое-какие вопросы решить!» «Какие вопросы?» Чистый лоб Федора посетило некое подобие озабоченной морщинки. «Знаешь, у нас сейчас трудный период, проблемы с доставкой!» «Да не, ничего не надо!» — успокоил Глебыч. «Просто разузнать кое-что хотели, информации разжиться!» «А, это!» — Федор облегченно вздохнул. «Ну, это всегда пожалуйста!» В последующие 20 минут выяснилось, что тыловик поступает, как все его собратья по профилю. Обещает легко, а выполнять не торопится. На все деликатные вопросы следовали такие же деликатные ответы, а суть дела оставалась невыясненной. Получается, зря заехали. Всего-то пользы. Пожрали как следует на халяву, да водки выпили. Гибкий Иванов решил изменить тактику и прямо спросил. «У них завязки с местными были? Какие-нибудь дела совместно крутили?» На прямой вопрос пьяный Федор отреагировал неадекватно, отвечать не пожелал вообще, а развлек гостей припадком словоблудия. «Вот ведь как бывает, братья мои! Жили ребята, не тужили, девушек любили, дарили цветы, смеялись, мечтали о будущем, радовались жизни, и вдруг... судьба!» Федор развел руки и похлопал по верхним койкам. «Вот здесь они спали, здесь!» Отдыхали после трудовых праведных. Вот здесь они сидели вечерами. Выпивали помаленьку, как мы с вами сейчас. Думали, дышали, строили планы на будущее. Федор вдруг порывисто покинул свое место и принялся мерить шагами пятачок возле двери. Вот здесь они ходили, как я сейчас. Разговаривали, делились впечатлениями. Боевая психическая травма. Вспомнил Костину теорию Иванов. Пожалуй, в этом что-то есть. Блуждающий взгляд Федора наткнулся на ржавую пудовую гирю, пылившуюся в углу. «О, вот эту гирю Санька жал. Встанет утром, зарычит и давай. Вот здесь он стоял. Пошли, в сортир сходим», — предложил отзывчивый Петрушин. «Заодно покажешь, где он срал». Федор скорбно поджал губы и втянул голову в плечи. «А память? Память какая-нибудь осталась?» Выправил ситуацию Иванов. «Вещи какие-нибудь, безделушки?» «Все отправили!» Помотал головой Федор. «С телами отправили, с сопровождающим!» «Ничего, ничего не осталось! Вот здесь они!» «А фото?» Намекнул Иванов, имея в виду маниакальное пристрастие всех военных сниматься в самой неподходящей обстановке. «Фотографии ведь наверняка остались. Это же память!» «Память? Память! Да, да, конечно!» Федор неуклюже метнулся к спальному месту, выдернул из-под кровати необъятный баул и принялся в нем копаться. «Память! Сейчас, сейчас! Вот!» Взору гостей была явлена видеокамера Кэнон и несколько кассет к ней. «Так, так! Ага, вот!» Федор водрузил камеру на табурет между водкой и ветчиной и ткнул жирным пальцем в миниатюрный экран. «Вот они! Вот!» Иванов озабоченно наморщил лоб. Экранчик демонстрировал тривиальную пьянку. Та же комнатуха, два табурета, стол, багровая хари. Каждая норовит втиснуться в объектив и произнести спич. По записи вопросов не было. Обычное дело. Нормальный военный быт. Полковника камера заинтересовала. В команде две точно такие же камеры, но из лизиного комплекта. Гуманитарная помощь. Если бы не спецмиссия, не видать бы им таких камер, как свои ложбинки между ягодиц. Больно уж дорогая игрушка, даже для такого бывалого мародера, как жирный Федор. Просто неприлично дорогая. «Здесь купил», — ткнув пальцем в камеру, поинтересовался Иванов. «Хорошая вещь, наверное, дорого стоит». «Вещь? Вещь? Не, с дому привез. Друзья подарили на День защитника Отечества. О, глядите, Саня покойник речь толкает. Вернее, не покойник, живой пока. Эх ты, судьба!» «А после того раза, как мы с тобой сидели, домой не ездил?» Встрял в тему Глебыч, попав в унисон с сомнениями командира. «В отпуск или на побывку?» «Домой? Не, не ездил. У меня еще в июне отпуск был. О-о, гляди, Колька лезет, тост говорит». «А в прошлый раз у тебя ее не было?» Бесхитростно заметил Глебыч, доставая из кармана плотный пакет для фотобумаги. «Ты нас тогда мыльницей щелкал. Вот фотки». «Так-так». Иванов сурово прищурился. «Извини, друг, но, может, пояснишь насчет камеры? Домой не ездил, здесь не покупал». «Вам-то какое дело?» — отмахнулся Федор. «Вы у меня в гостях или...» «Что-то мыли, так никто узнать и не успел». Петрушин, сидевший напротив хозяина и чутко внимавший разговору, вдруг прыгнул. Бросился грузным тигром, сметая табуреты, повалил Федора на пол и прижал сверху всей своей немалой массой. «Ну, попал ты, падла!» Сдавив жирное горло своей железной клешней, спецназовец жестом фокусника извлек боевой нож и, приставив острие к глазу поверженного, рявкнул: «Колись, гнеда!» «Э-э-э-э!» Тоненько завыл, захрипел Федор. «Ребята!» И вообще-то вот именно так вопрос не стоял. Иванов конфузливо прочистил горло и от щекотливой ситуации даже покраснел. «Мы вообще-то в гостях, и суть методики я, безусловно, не одобряю. Но в целом...» «Где камеру взял, гад?» В глазах Петрушина плескалось торжество долгожданной свободы волеизъявления. «Если купил, у кого и на какие шиши? Если нет, чья?» «Колись, тварь, а то глаза лишу!» Да я Сашкина камера! Сашкина!» Пьяно взвизгнул Федор, пуская пузыри. Горло больно! Вещи отправлял, вытащил, ему же не надо!» «О как!» Глебыч шумно вздохнул и налил себе еще водки. «У боевого брата попер! Нехорошо!» «Крыса!» Петрушин встал с Федора и брезгливо отер ладони о штаны. «Что будем с ним делать? Замочим или просто обоссым?» «Еще руки марать!» Иванов достал из кармана очередной пластиковый пакет и выгреб из баула все кассеты. «Изымаю! Посмотрим, потом отдадим!» «Камеру, чтоб вернул родственникам погибшего!» «Смотри, проверю!» «Извини, что так получилось!» «Вообще хотели по-доброму, никто не ожидал!» «Но, пошли, нечего нам тут!» По дороге у Иванова созрела идея, которой он по прибытии немедля поделился с Костей. Психолог идею в целом одобрил, но сказал, что осуществить ее удастся только завтра. «Пусть отдохнет, восстановится маленько. Кроме того, мне нужно отсмотреть материал и составить для себя выборку наиболее часто употребляемых выражений, дабы вне контекста». «Короче, Склифосовский, что тебе для этого надо?» «Всего-то видеомагнитофон». Иванов насчет видеомагнитофона засомневался. «Это же надо людей беспокоить, кого-то досуга лишать, выпрашивать». Но психолог уперся. «Желаете экспериментировать и защите? И адаптер вот для этих мелких кассет». «Пошли к моим», — предложил лейтенант Серега. «У них все есть, только они обыщут при входе и детекторами проверят. У нас чужих просто так не пускают». «Спасибо, не стоит», — вежливо отказался Костя. «Вдруг они нам кассеты размагнитят? И потом командир сказал, минимум инфо на вынос. Я ничего не путаю, Сергей Петрович». Иванов чертыхнулся и засел за телефоны. Видаки были практически в любом подразделении, но делиться почему-то никто не спешил. Вот именно сегодня, ну, никак. Позарез самим нужен. Завтра тоже. Послезавтра посмотрим. Да, кстати, у вас линия? Нет, мы на отшибе, но у нас дизель. Ну, это вообще. Вы с вашим дрянным дизелем моментом крякнете, видак. Да у нас стабилизатор, компьютер вон работает запросто. Ну уж нет, приходите к нам, пользуйтесь. Выручили Петрушин и Вася. Вникнув в суть проблемы, синхронно скривили физиономии в пренебрежительной гримасе и исчезли, аки горные призраки. И в течение часа каждый припер видак, адаптер, шнуры и, что совсем не заказывали, кучу кассет с дрянными боевиками и порнухой. «С отдачей можно не торопиться», — довольно жмурясь заявил Вася. «Подождут, не маленькие, мы побалуемся на досуге». «А мой вообще можно не отдавать», — скромно заметил Петрушин, слизывая кровь со свежесаженных костяшек пальцев рук. «Что за безобразие, не пойму. Пацаны в горах и на составах загибаются, пыль в окопах глотают, эти тут жируют. Люди вообще работать приехали или кино смотреть?» «Два, это совсем зашибись», — сказал Костя. «Сделаю выборку нужного материала, проще будет». На следующее утро группа сострадания, усиленная Ивановым и видеомагнитофоном, вновь нанесла визит юному мстителю. Мститель оказался удивительно жизнестойким. Всего за сутки настолько похорошел, что готов был дежурно ненавидеть и презирать всех попавших в поле зрения оккупантов. «Щакалы!» — процедил он сквозь зубы, едва завидев группу сострадания. «Собаки! Саламбек башка резать будет!» «Какой живучий мальчик!» — томно похвалила Лиза. «Через неделю, судя по всему, уже автомат держать сможет». «Наш хирург, между прочим, тебе руку спас!» — заметил Костя. «По всем раскладам ампутировать надо было. Ваши хреновы лекари никуда не годятся!» «Щакалы! Все умирать будить!» «Я говорил уже, мы вышли на след», — сообщил Костя, устанавливая видеомагнитофон. «Сейчас мы тебе прокрутим запись, а ты скажешь, нет ли здесь знакомых тебе личностей. Может, узнаешь». «Бряны!» — внес разнообразие юный мститель. «Бряны! Они в маске были! Какой такой запись, барян? Кому знать, дурак?» «Смотреть не надо!» — не реагируя на оскорбление, пояснил Костя. «Наоборот, закрой глаза и слушай. Представь себе, как все было в тот день. Обстановку». «Бряны!» — не так уверенно буркнул Умар. «Зачем сердце тревожишь? Все убивать!» «Я понимаю, это тяжело!» — сочувственно вздохнул Костя. «Но если хочешь помочь нам найти своих обидчиков, придется потерпеть. Не смотри на экран, это будет отвлекать. Закрой глаза, сосредоточься, слушай. Ну, поехали!» Далеко ехать не пришлось. На первой же реплике ныне покойного Сани: «Давай, давай, двинь речь!» Умар всем телом развернулся к телевизору, напрягся и впился взглядом в экран. «Собака! И ты он! Так говорил! Давай, давай! Одежду снимать заставлял!» «Не торопись, еще слушай!» Костя прокрутил запись и включил фрагмент, в котором края глаза попала реплика прапорщика Коли, отправлявшего посыльного солдата за кем-то из долго отсутствующих собутыльников. «Это тоже был!» — уверенно воскликнул Умар. «Машины кузов загонял! Бегом, я сказал! Так кричали!» «Мы бараны?» — уточнил Костя, останавливая запись. «Саламбек, дом продавать!» — заторопился Умар, нездорово сверкая глазами. «Все баран продавать! Все оружие продавать! Тебе все деньги отдавать! Отдай нам эти чекалы!» «Если бы они были живы, я бы подумал над твоим предложением», — очень серьезно сказал Костя. «Отдыхай, не напрягайся, а нам нужно найти реального организатора этой дрянной провокации». Эксперимент удался, — подвел итог визита Иванов. «Но что нам это дает? Имеем двух соучастников, оба мертвы. Имеем инфо. Покойный Саша владел камерой, приобретенной явно не на трудовые доходы. Имеем ряд вещественных доказательств, которые еще нужно идентифицировать. Вот и все. По нашему основному вопросу не продвинулись ни на шаг. Кстати, насчет соучастников. Мы с тутошним патологоанатомом знакомы». «А как же?» — оживился Костя. «Михалыч, Занимательный дядечка, большой любитель выпить, философ и собиратель железа. Железа? Ну, пули, осколки, мания у него, коллекционирует. Понятно. Навестим, раз уж пришли. А смысл? Водки у нас нет. Смысл есть, подмигнул Иванов, вытаскивая из кармана плоскую бутылку, наполненную кизлярским халявным коньяком. Тот Глебыч некую идейку подкинул мимоходом. «Ну, вы запасливый полковник», — удивился Костя. «Тогда пошли, попробуем пообщаться. Хотя, полагаю, с утра это будет несколько проблематично». Патологоанатом Михалыч был утренне хмур и неприветлив. Гостей принял неприязненно, но коньяку отнесся душевно. «Ага!» Опустошив 9 ровных бульков, 300-граммовую бутылку, Михалыч блаженно зажмурился, оплавил зажигалкой кусок сахара, похрумкал, пожевал губами и разрешил. «Ну, рассказывайте!» «Вот эти 2 трупа!» — начал было Иванов. «Голубчик, у меня ежедневно десятки трупов!» Михалыч водрузил на нос очки и протянул к себе журнал учета. «Давай конкретнее!» Иванов быстренько обрисовал, какие именно трупы его интересуют. «Смотрел!» — кивнул Михалыч. «Справки писал. Нормальные трупы, чистенькие». «В смысле чистенькие?» «В смысле без разворотов, отрывов и грязи», — пояснил Михалыч. «Восстановительный туалет делать не пришлось. Помыли, одели в новые комки и отправили. Хорошенькие такие 200-е». «Меня интересует, отчего они умерли?» Иванов едва заметно поморщился. Его несколько покоробило такое утилитарное отношение врача к покойникам. «Отчего? Хм, отчего и все остальные? От войны?» Михалыч усмехнулся и покачал головой. «Отчего? Когда машина наезжает на мину, люди в кабине умирают». «Не обязательно», — возразил Костя. «Это как попадет, бывает, что и выживают». «Бывает, бывает», — послушно закивал Михалыч. «Всякое бывает, голубчик, но не в этот раз. В этот раз, увы». «Ну, понятно». Иванов почесал затылок. «Видимо, зря побеспокоили». «Нет, не зря». Михалыч плутовато подмигнул. «Раз уж интересуетесь, намекну. У обоих были сломаны шейные позвонки, причем весьма характерно». «Что это значит?» Насторожился Иванов. «Это что, аномалия?» «Нет, а чего же? Такое случается». Михалыч пожал плечами. «Сильный удар черепом об кабину. Хм, бывает в общем. Но вот у этих совершенно однообразные поломы. Один в один. Вот этого, уж извините, при подрыве 2 на одной мине не бывает. Разное месторасположение, разное воздействие». «Вывод?» Иванов принял позу охотничьей собаки, обнаружившей дичь. «Вывод? Кто-то свернул хлопчиком головенки, а потом взорвал». Михалыч зевнул. «Но это из области моих личных заключений». «А ты прокурорским об этом сказал?» «Они спрашивали». Михалыч развел руками, мол, на нет и суда нет. «Все просто. Подрыв, 2 трупа. Картина предельно ясна. Кому надо копаться? Они и так в бумаге по уши. Каждый день десятки дел заводят». «Да, дела». Иванов спохватился. «А справки? Что в справках написали?»